Население города Мэй, столицы Делктау, составляло около миллиона человек. По местным меркам это был очень большой город. То ли у всех жителей была общая душевная травма, то ли еще что, но они очень не любили многоквартирные жилые дома. Вдоль дорог, раскинувшихся громадной сетью, стояли бесконечные ряды двухэтажных домиков. Центра как такового у города не было. Куда ни пойди, вид всюду один и тот же. Поскольку это была столица, здесь имелись правительственные здания, но они тоже были не сосредоточены в одном месте, а разбросаны по всему городу. Более того, и они были двухэтажные, но, естественно, крупнее, чем жилые дома. Летающий автомобиль с автопилотом, в котором сидел Джинта, остановился возле одного из домов. Едва выйдя из машины, Джинта тут же ощутил запах приправ, характерный для кухни Делктау. «Здорово, Лин Джинта!» – воскликнул выбежавший ему навстречу Кудорин. «Сколько лет, сколько зим!» Подняв руку, поприветствовал его Джинта. «Потрясающе! Вот уж не думал, что когда-нибудь снова увижу тебя на этой планете!» Дорин хлопнул Джинта по плечу, потом глянул ему за спину. «А что ты без свиты из вассалов? Ты хотел, чтобы это выглядело пограндиозней?» «В общем-то нет, но я не думал, что ты придешь один. Но не бойся, я не собираюсь убивать тебя под покровом ночи. Мамаша думала, что придет много народу, и наготовила просто горы еды. Ну, извини. Что, тебя это беспокоит? Мамаша всегда готовит столько, как будто рассчитывает на целую армию. И еще я старых приятелей позову. Из команды Минтью западного Букика». Взгляд Дорина вдруг посерьезнел. «Я знаю, что кое-кто из них очень хочет извиниться перед тобой за то, что было тогда». «Да извиняться-то особо не за что», — помотал головой Джинта. «Но я рад. Я тоже хочу со всеми повидаться». «Здорово. Но сначала как следует поговорим вдвоем». «Да. Самыми скучными делами надо разбираться в первую очередь. Да и потом, когда все соберутся, на чистоту уже не поговоришь. Наверное, и выпить у тебя найдется». «А как же?» — ответил Дорин таким тоном, будто услышал невероятно глупый вопрос. «Мируна Дистира помнишь? Атакующим питчером был. Когда ты у нас играл, это был милашка-очаровашка, а сейчас заматерел. Так вот, пить он может сколько угодно. Когда он начинает пить, я рядом с ним только дрожать от страха могу. Я его как-то раз на 3 дня приютил. Так ко мне полиция приезжала в превентивных целях. Он закупил столько алкоголя, что они заподозрили, будто у меня подпольный бар. Потрясающе. Ой, нет, серьезный разговор впереди». И Дорин, обхватив Джинта за плечо, повел его в дом. «Давай заходи. Хотя это не те хоромы, в какие приглашают достопочтенных господ аристократов». Коротко поздоровавшись с матерью Дорина, Джинта устроился в гостиной. Там было 4 софы в стиле Делктау, и Джинта уселся на одну из них. «Что, нас задираешь?» Развалившись на стуле, Дорин обвиняюще посмотрел на него. «Здесь Делктау. Давай веди себя как житель Делктау. Ты весь такой дворянин ап, но я всяким этикетом по приему господ дворян не обучен. Обучен только как принимать друга с Делктау». «Ну тогда ловлю на слове». И Джинта, натянуто улыбнувшись, лег. На Делктау софы используются для сидения, только если людей больше, чем стульев. «Ты серьезно хочешь меня нанять?» «Нанять, в принципе, правильное слово. Но я предпочел бы сказать, что хочу, чтобы ты мне помог. Палата-то, надеюсь, справедливая?» «Конечно. Ну тогда я готов слушать. Ты спрашивал, где моя свита?» «Ага. А что, про это нельзя спрашивать?» «Нет, дело не в этом». Джинта выложил все как есть. «Просто ее нет». «Это я понял. Глаза-то у меня есть. Если только ап не вывели генетически модифицированных невидимых людей. Это, по-моему, невозможно. Да и смысла нет». «Да ладно». На лице Дорина появилась похотливая улыбка. «Я могу придумать сколько угодно применений. Короче, такого нет. Я хочу сказать вот что. Я не взял с собой ни одного вассала. В смысле, не в этот наземный мир, а вообще в графство Вараш. Они у меня есть, но очень мало. Сейчас в столице их набирают, так что вскоре их станет немного больше, но это необходимый технический персонал, А вассалов-управленцев у меня, говоря откровенно, нет ни одного. Я уж начал подозревать, что у тебя вот так. Значит, ты понял? Джин-то моргнул. Но если быть точным, я подумал, что такая возможность тоже есть. Поправился Дорин. Но почему ты это скрываешь? Я особо и не скрываю. Пытался сказать, но ты сам свернул в сторону. Указал Джин-то. Раз уж мы встречаемся не только, чтобы обсуждать работу, я подумал, что нет смысла говорить об этом заранее. Короче говоря, сейчас у тебя в вассалах одни инженеры. Ну да. Мне при слове «вассалы» приходят на ум люди, которые возятся с цифрами и ведут всякие сложные переговоры. Ну, в общем, да. Мне нужна помощь для бумажной работы и связи с общественностью. И что? Я стану единственным таким вассалом? Нет, их будет много. Честно говоря, в этом мне тоже нужна твоя помощь. Погоди, погоди. По-моему, ты забыл кое-что важное. Заметил Дорин. Я не говорю на языке ап. Меня, в отличие от тебя, ему не обучали. Это мелочь. Первое время тебя будет спасать автопереводчик. А после месяца интенсивных занятий ты будешь болтать на моем уровне. Пообещал Джин-то. Поскольку в члены экипажа и вассалы традиционно набирают людей родом из наземных миров, техника их обучения языку Империи отточена до совершенства. Ты, конечно, можешь так говорить, но ведь язык ап труднее Рикпола, правда? Ты знаешь Рикпол? Джин-то подумал, что это удивительно. Однако тут же вспомнил, что до недавнего времени эта планета была под контролем объединенного человечества. А, ну да, этого следовало ожидать. Я его знаю, но это не значит, что могу говорить. У нас тут был назначен переходный период. Мы могли свободно говорить на языке Далктау, пока не умрет последний, кто не говорит на Рикполе. Так что смысла не было. Я немножко пробовал, но никак. Это просто не мое. Честно тебе говорю. Для меня любой, кто способен связать 2-3 слова, уже маг и чародей. В наших школах подобным штукам не обучают. Правда? А ты не знал? Нам и наших слов более чем хватает. Сдвинутые, которые хотят еще и чужие слова учить, ходят в спецшколы. Типа твоей школы ап. Ясно. Но если ты как следует попытаешься, тебе будет легко. Тебе, может, и было легко, а я не смогу. К моему рту уже намертво прилипли слова Далктау. И уши тоже не хотят принимать ничего, кроме слов Далктау. Когда я пробовал Рикпол, я это отлично понял. Но ты, наверное, только чуть-чуть копнул. Серьезно не занимался? А, черт! Дорин взъерошил себе волосы. Хочешь заставить и меня задирать нос? Я никогда не видел, чтобы ты не задирал нос. Правда? Ну тогда внимательно посмотри на меня сейчас. По правде сказать, я тогда занимался серьезно. Никому не хочется оказаться гражданином второго класса. Что такое гражданин второго класса? В объединенном человечестве есть граждане звездных систем и объединенные граждане. Что, в школе АП этому не учат? А, теперь понятно. Кивнул Джин-то. Офицерам космических сил и национальной политики противника рассказывали. В этом мире, где все перемещения, включая естественные движения информации, ограничены двумерным пространством, связаться с человеком из другой звездной системы очень тяжело. В громадных государствах, таких как Империя Ап и Объединенное Человечество, даже обмен письмами может занять месяцы. В такой ситуации неизбежно возникает проблема, что люди из разных систем в составе одного государства не испытывают национального единства. Поэтому для обычных людей самой любимой является максимум та звездная система, где они живут. Сформировать чувство принадлежности к межзвездной нации очень трудно, если не сказать невозможно. АП не выказывали никаких намерений справляться с этой проблемой. Собственно, они это и не рассматривали как проблему. А от жителей наземных миров, то есть наземных граждан, и не ожидалось ни патриотизма, ни лояльности, ни даже осознания своей принадлежности к империи. В объединенном человечестве было по-другому. От граждан требовалось чувство принадлежности к единой межзвездной нации. В попытках сформировать это единение культура всех планет, начиная с языка, унифицировалась, а переселение людей между планетами поощрялось. Однако, по-видимому, нынешнее состояние было далеко от идеального. В истории были случаи, когда объединенное человечество присоединяло к себе независимые системы, и в этих системах процесс унификации шел недостаточно эффективно. Кроме того, Хотя переезд на другую планету поощрялся, существовали ограничения в виде большого времени и цены. Так что обычный человек отправиться куда-то за пределы своей системы мог хорошо, если раз в жизни. Поэтому и в объединенном человечестве почти все жители не считали политику межзвездной нации чем-то относящимся к ним самим. В объединенном человечестве существовало ограничение возможности влияния людей на политику. Только те, кого называли объединенными гражданами, имели право избирать и быть избранными. Гражданам звездных систем разрешалось участвовать только в политике своих систем. Помимо этого, судя по всему, у объединенных граждан были и другие привилегии. Неудивительно, что Дорин считал граждан звездных систем гражданами второго класса. Точных требований для того, чтобы стать объединенным гражданином, Джинта не знал, но уж владение Рикполом наверняка должно было быть в их числе. Но если не хочется признавать, что одних стараний может быть недостаточно, то можно, конечно, и попробовать. Вот именно. С энтузиазмом согласился Джинта. Ну, допустим, у меня получится. Что я с этого буду иметь? Я вообще подхожу для твоей работы? По сравнению с объединенным гражданством, это как-то не выглядит очень уж привлекательно. Это да. Но разве ты сам не хочешь хоть раз в жизни посмотреть другие миры, кроме Долгтау? Самую малость. Но скажу честно, на Долгтау тоже осталось уйма стоящих мест, которые я еще не видел. Кудорин. Джинта замялся, но все же продолжил. Ты ведь просто не хочешь работать со мной, да? Работать с тобой – это всегда пожалуйста. Проблема вместе. Если ты останешься на Долгтау, я соглашусь в любой момент. Думаю, у дядиной фирмы скоро наступят золотые дни. И тогда я собираюсь стать независимым. Если тогда ты станешь моим партнером, я буду только рад. Эй, постой. Я понятия не имею, ни чем ты занимаешься, ни чем планируешь заниматься, когда станешь независимым. Это взаимно. Вассал дворянина для меня пустой звук. Объясни, что мне придется делать? То же самое, что при управлении фирмой. С инженерами, думаю, я разберусь. А тебе надо будет управлять людьми, которые будут заниматься административной работой и торговлей. То же самое говоришь. И загнул губы Дорин. «Вот только там мне придется подняться наверх». «Не, наверх подниматься я не собираюсь». «Вот если наоборот ты спустишься вниз, то будешь моим равноправным партнером. Хоть и номинально, конечно. Но проблем здесь, думаю, будет меньше. Ты, конечно, глупый иностранец, но хоть что-то знаешь о Долгтау. Я страшно умный, но в мире Ап не знаю вообще ничегошеньки. Если мне придется заниматься той работой... Это будет стоить мне столько пота, что хватит ослонить целое море». Джинта неохотно кивнул. Он ведь и сам был неопытен в вопросах управления. Конечно, что-то он смутно понимал, но в тонкостях разобраться было без шансов. Именно поэтому он искал людей с профессиональными познаниями в этих вопросах, пусть и тоже не самых опытных.